Ветер был примерно таким же, как вчера, и я наглядно убедилась, насколько сильно влияет на скорость мастерство экипажа и конструкция лодки. Мы довольно шустро обогнули мыс, а дальше просто погнали. Причем капитан вообще по-моему не испытывал ни малейшего дискомфорта, срезая путь вдали от берега. Ветер понемногу становился сильнее и наш кораблик бежал все быстрее. Правда, в отсутствии наземных ориентиров, скорость можно было определить только косвенно, потому как нос резал воду и как корпус подпрыгивал на невысоких волнах. Как я и предполагала, механический лак штука дорогая и у обычных моряков редкая, так что данная посудина обходилась без него. Нос с этой лодки был заделан палубой, так что я на своих тюках расположилась в районе перед мачтой. После того, как мы расправились с разогретой едой и чаем, я собралась спать, наказав своему храброму слуге охранять мой покой. Накинула еще одну яката и пристроилась на тюках. И это оказалось очень верным решением, никто меня не беспокоил, я выспалась и убила время до вечера. К моему крайнему удивлению, земля поблизости отсутствовала. После вопроса выяснилось, что капитан пошел по прямой, благодаря чему очень хорошо срезал расстояние, заодно воспользовавшись благоприятным ветром. Ну и плыть ночью лучше далеко от берега, это гораздо безопасней. Хотя мне страшно, мало ли что случится с кораблем или погодой. Все же мореплавание в этом времени – занятие не для слабых духом. Тем не менее, я все же нашла в себе достаточно сил и мужества, чтобы после того, как был разогрет и съеден ужин, снова уснуть. Сказался, видимо, недостаток сна и постоянное напряжение предыдущих дней. Снова я проснулась уже на рассвете, лодка продолжала уверенно держать курс. Устойчивый ветер сохранялся все это время, и через несколько часов после рассвета перед нами появился берег. Все же капитан мне попался очень удачный и удачливый. Возможно, мне потребуется в будущем капитан для странной работы. Не интересует. Что же, кормили вы нас хорошо. Меня зовут Иошита Ока. Я пока предпочту остаться прекрасной госпожой, Ока-сан, чтобы не вызывать неловкости. Вот ваши деньги. Благодарю, прекрасная госпожа. Буду рад увидеть вас снова. И вам удачи, Ока-сан. Как вскоре выяснил Кента-кун, от нашего причала до вокзала паровиков оказалось больше ри. При том, что мы подошли не к каменным причалам порта, а к небольшой деревянной пристани в самом городе, проплыв по каналу. К моему крайнему удивлению, основным транспортом в городе были джинрикиши. Люди, впрягающиеся в изящные легкие тележки на двух колесах, с рессорами и даже с откидным верхом из промасленной бумаги, натягиваемой на обручах. Это для защиты от дождя или палящего солнца. Впрочем, перед тем, как воспользоваться их услугами, нанятые Кента-куном грузчики оттащили мои ящики в укромное место. Сначала мы договорились так: либо половина иены, либо мое предложение. Но после того, как груз был моментально отнесен, главный среди них резонно согласился, что предложение без лишнего шума забрать мясо и отнести ее по домам, выглядит значительно выгодней. Если для этого нужно просто поделиться в общем-то общеизвестной информацией. Я тоже забрала немного уже надоевшего мяса с собой, загрузив, разумеется, и вату. Не ходить же нам все время голодными, а тратить сейчас время и деньги на еду глупо. В итоге на вокзал я поехала на рикше, а Кента-кун отправился пешком, заодно присматривая за вещами, которые несли трое носильщиков. Из беседы в пути выяснилось, что изобрели рикша в 1869 в Токио, а мне стоит поменьше демонстрировать такое невежество, поскольку это общеизвестно. Раньше девушка в центре крупных городов не бывала, а немного знакомые ей окраины соседнего Кобе ничем не отличались от деревни, только улицы были уже и дома теснились плотней. Как ни странно, я в своем прошлом тоже никогда не был в крупных городах. История моего родного мира показывает, что возникновение крупных городов так или иначе связано с неспособностью обеспечить нормальную жизнь в стране. Ну а понятие «исторический памятник» у нас к зданиям не применялось. Так что все, что было, давно разобрано. Тем не менее, общее впечатление было неплохим. Набережные аккуратно одеты в камень, улицы ровно замощенные, по краям обязательно канавки для стока воды. Народу много, причем спешащего, но при этом совсем не шумно. Иногда удается даже разобрать стук деревянной подошвы по камню. На попадающихся изредка лошадях, на копыта надеты соломенные сандалии. На попадающихся изредка полицейских, военных, моряках и других служащих, наконец-таки нормальная одежда. Ура! Она есть в этом мире. Не придется ее изобретать с нуля и мучительно внедрять. В нашей деревне никто ничего такого не носил. Ну да, император на портретах вроде был в мундире. Нет, с памятью нужно разбираться. А вот и первые увиденные мной Гкакуджин выделяются в первую очередь не тем, что тоже в нормальной одежде, а своим ростом и сложением. На голову выше и в половину шире среднего прохожего. Вокзал, на который мы прибыли, особого впечатления на меня не произвел. Бетонный перрон, прямоугольное кирпичное здание самого вокзала. Ну да, ранее никогда не виданные, ни в том, ни в этом мире, продольные железные полосы, рельсы, на деревянных поперечных чурбаках, шпалах. Название любезно пояснил вежливый местный служащий, одетый в форменный мундир и туфли. По рельсам и движутся колеса поезда, вагоны которого тянет паровоз. Шпалы, насколько я сумела понять уже самостоятельно, служат для крепления рельсов и обеспечения упругости. Билеты купить оказалось просто, хотя Кента-кун никак не мог понять, зачем покупать второй класс, ехать-то все равно в одном поезде. А вот мне двухместное купе показалось весьма удачной идеей. Как пояснил уже другой, но не менее вежливый служащий, вагонов первого класса в поезде не было, третий класс представлял из себя натыканные от пола до потолка койки, а четвертый вообще просто скамейки по всему вагону. 10 часов на скамейке в тесноте – это не те впечатления, которые я жажду приобрести. Впрочем, билеты мы купили на завтра. Поезд Кобе-Токио ходит раз в сутки и уже ушел пару часов назад. А добираться с пересадками – лишние приключения. Ладно, билеты есть, лишний груз можно оставить в камере хранения при вокзале, так что стоит прогуляться по городу, заодно воспользовавшись информацией от докеров. Интересовалась на всякий случай, а тут как раз обнаружилось время. В итоге, избавившись от тюка с барахлом, мы отправились на том же рикше и теперь с двумя носильщиками, далее, в магазин подержанной одежды. Он, кстати, прятался в ничем не примечательном дворике, в конце узкого переулка, обходясь без лишних вывесок. По меркам работяг из порта, магазин для очень богатых, ну а мне бросилась в глаза дикая пестрота предложений, от одежды действительно бывшей когда-то дорогой, до аккуратно заштопанных тряпок. У Кента-куна обнаружилось еще одно ценное качество. Он торговался за интересы своей хозяйки как самый настоящий мифический зверь Бэйк-Дэнуки. У этих зверей, кстати, согласно легендам, огромные яйца. Опять меня понесло не туда, не время отвлекаться, тем более в таком магазине, где сам можешь стать товаром. И если он енот, то я ведь точно кит Сэнцуки, мифическая лиса, захватывающая тела молодых женщин. Ладно, хватит отвлекаться. В итоге подобрались вполне приличные традиционные халаты якате, с поясами и обувью по размеру и в тон. К ним же прилагались подходящие хакамы, состоятельным людям неприлично даже в халате гулять без штанов или юбки. Сначала переодели Кента-куна, ну а потом уже он охранял мой покой. Впрочем, от нескромных взглядов, я прятала за бумажной ширмой на легкой бамбуковой рамке, вовсе не свое безусловно роскошное тело. Не стоило никому показывать ни содержимое наших тюков, ни мое вооружение. Кожаная сумка с мосэры, кожаный пояс с карманчиками, в части из которых переехали золотые монеты, кинжалы на поясе и на шнуре под правой рукой. Как надела перед началом второго плавания, так и не снимала, условий не было. А Кета-кун с самого начала оставался вооруженным моей заслуженной палкой. Давать мальчишке хотя бы боевой кинжал, я посчитала слишком глупым. Начнет им размахивать в неподходящий момент и придется драться. Читал я как-то в своем мире, что оружие дает новичку ложное чувство уверенности. Если у вас в руках лопата, все вокруг становятся похожи на дедушек. Это мне снова классика вспомнилась, терзание Прикольникова. Вот маленький ножик из моих запасов он сразу получил в подарок, чему был неподдельно обрадован. Кроме халатов для теплой погоды озаботились и традиционными наборами одежды, кимоно, оби, хри и хакамы. Часть моих вещей осталась старой, к ним подобрали в комплект подходящие, а часть просто поменяла владельца на Кента-куна. Ведь однотонное кимоно пристало носить мужчине. Купили еще по парочке нагаюбен, нательного белья в форме кимоно. Для меня белого цвета, а Кента-куну ярко-красного. И, о чудо и счастье, обнаружилась совершенно нормальная обувь. Правда, делает ее, по словам продавца, исключительно Гкакуджин, которых принято называть исключительно оскорбительно Гайджин. Впрочем, это не мешает активно перенимать их достижения и торговать их товарами. Так вот, о достижениях, совершенно привычного мне вида женские туфли с медными пряжками, на мощной подошве, с выраженным выступом каблуком сзади. Материал, правда, непривычный мне, а исключительно натуральный, но его толщина и могучие строчки швов намекали, что будет ничуть не хуже. Или тонкие чулки для них, продаваемые почему-то по 12 штук. А еще для меня и для Кента Куна подобрали кожаные сапожки. Мне они, правда, были слегка великоваты, но лишняя обмотка стопы лентой ткани вопрос решила. Были еще ботинки, затягивающиеся на шнуровку, но моего размера, увы, в наличии не оказалось. А Кента Кун обойдется, все же такая обувь тут стоит немало. Пометила в свой листок, выписать свои знания по этому вопросу. Хотите верьте, хотите нет, но материалы и технологии производства обуви всегда являются передовыми для страны. Не устаю славить Ками, дарующих мне осторожность и предусмотрительность в ведении дел. Хотя некоторые горячие головы за моей спиной говорят про трусость. И пусть их, сколько я таких уже пережил. Когда в мое заведение завалилась парочка клиентов, я настроился на то, чтобы как следует заработать. Относительно честно, ну вы понимаете особенности моего бизнеса, хе-хе. Покупаем золото дешево, продаем по золоту задорого. Парень, как раз типичный бедный провинциал, опасений не вызывал. Вооружен палкой, но даже держать ее толком не умеет. Но чутье продолжало ныть. И только через какое-то время я понял, что же меня насторожило. Довольно богато, но странно одетая молоденькая провинциальная госпожа носила явно чужую одежду. Притом, мужскую чужую одежду. Дорогая мужская одежда, снятая с разных мужчин. А когда из ее узлов появились другие вещи. Дешевые, но тоже снятые с разных мужчин. Может, они Ансен награбили. А заказ грамотный, хотят нормально, не особо приметно, но достаточно дорого переодеться. Причем не боятся оставлять у себя чужие вещи. Они что, всех бывших владельцев поубивали? Но не слышал я о громких делах последнее время, да и не похож парень на убийцу. И хоть он отчаянно торгуется, привлекая мое внимание, я сумел пару раз поймать взгляд госпожи. Плохой взгляд, смотрит прямо, уверенно, спокойно, не моргает, очень плохой взгляд. Как бы это именно она всех прежних владельцев вещей не уговорила. И это ее радость от чужой обуви странная. Так, раз уж взялся одевать, стоит ей предложить кэнзащи, пойдет что-нибудь среднее, не дерево, но и не золото. Вот, к примеру, черепаховые гребни и серебряные заколки. Поблагодарила и выложила на продажу нарядные кинжалы и меч, добавив к ним всякие мужские мелочи. Может, богатая вдова, ага, и неоднократная. Интуиция просто воет, не стоит даже пытаться ее обмануть. Ха, а пацан-то видно был не в курсе, вон как пялится на меч. Это ты зря, опасны люди, а не оружие. Так, а может, ее и одежда чужаков заинтересует? Женской у меня нет, а вот несколько мужских костюмов такого типа имеются. И снова непонятное мне счастье на лице госпожи. Обычная рабочая форма мичмана нашего флота, разумеется, с отпоротыми знаками различия, чтобы не возникло вопросов у полиции, морской и обычной. Кому она такая нужна, дорогая и ненормальная? Ладно, все когда-нибудь заканчивается, вот и мы заканчиваем торговаться. Разошлись на вещах, денег никто никому не заплатил. Один из их тюков юровщики, теперь не из парусины и существенно увеличились в размерах, хотя вес вроде не прибавил. А вот второй поменялся на рендоусеру, школьный ранец, который, как говорят, благодаря принцу, пошедшему в Гакшин десяток лет назад, шьется теперь похожим на военные модели. Госпожа, если мне или моим знакомым придется вести с вами дела в будущем, как бы вы хотели называться? Почему бы и нет? Будем рады иметь с вами дело, торговец сама, лиса сама и енот Кун. Покупатели меня давно покинули, а я все так и стою, привалившись к стене. В голове постоянно вертится Китсен и Тенуки. Неужели ко мне в гости действительно заглянула парочка из легенд? Разборки в тауне. Будет еще танец огня. На это нам вряд ли достаточно дня. И дамы погасших пылающих гнезд. Спалят кавалеров с тупых белых звезд. Искрометные особы безупречных кровей. Выходите на бульвары, выползайте живей. Выносите свои крепкие худые зады. Будем пьянствовать. Сегодня праздник общей беды. Вячеслав Бутусов. Праздник общей беды. Я уже упоминала, что девушка из меня получается внезапная и противоречивая. Ну так еще раз повторюсь. После того, как мы ударно закупились, Расставшись с частью бесполезного барахла, я передумала продолжать знакомство с теневым миром города. Не выйдет у меня дешево и надежно сделать новые документы, лучше и не начинать. Куда я тороплюсь? Вот если не смогу поступить на учебу, тогда можно будет постепенно завести в столице связи, разузнать обстановку и не спеша решить задачу. А так, ну с чего я взяла, что в школе обязательно обратятся к нашему старосте. У них же уже будет на руках бумага о том, что он меня отправил учиться. Поговорю с ними, узнаю подробности, может и договорюсь или скажу, что уже сама ему написала. А даже узнает староста и прочие заинтересованные лица, они что все бросят и поскачут меня укрощать. Нет, скорее всего, будут ждать удобного случая. Это при том, если все же решат отомстить, что тоже совсем не факт. Ну а что, останусь по документам несовершеннолетняя, и это пока вроде бы не так важно. К тому же в ответ на мой тонкий намек, торговец подал идею о том, что документы можно поменять вполне официально, при удочерении. И он даже поделился контактами, все в том же Кобе, что мне понятное дело не подходит и на далеком острове Хоккайдо. Ну а пока остается обходиться тем, что есть. Как показала практика, немного наглости и все бегают и строятся перед прекрасной госпожой, которая к тому же уже и одета так, что никто не заподозрит сходу изгоя. Недаром женщины в моем прошлом мире так любили ходить за покупками. Вот я теперь и постигла тайну женского умиротворения. Достаточно хорошо закупиться, проведя за этим занятием не менее нескольких часов. Жаль только не догадалась у любезнейшего торговца краденым заказать носильщиков до вокзала. Думала, что двинем к очередному представителю Гоукад, и лишние свидетели будут не нужны. Ну да ладно, Кентакуну полезна физическая нагрузка, а мой ранец вообще чудо. Отлично сидит на спине после подгонки и ничем не мешает, а надежные туфли с носками. Жаль, что больше у торговца ничего такого не было. Мои приятные мечтания перебиваются самым что ни на есть неприятным образом. Ну да, мы заблудились в местных узких и кривых, хоть и чистых, улицах. Ну да, забрались в какой-то непонятный переулок, закончившийся после поворота тупиком. Ну да, я должна была проследить, а не предаваться радости по поводу появления на ногах нормальной обуви. И к тому же со мной Кента Ивата, который должен был запомнить дорогу и меня предупредить. Но все это не повод перегораживать дорогу и вообще меня бесить. Тем более, что от постоянного обжорства последних дней у меня начинает неприятно тянуть внизу живота. Еще не вечер и до темноты далеко, на что рассчитывают четверо парней самого что ни на есть отвязного вида. А красавчик в курсе, что за проход полагается платить. Не обращая внимания на то, что я с трудом сдерживаюсь, обнаглевшие гопники продолжают: «Можешь предоставить как оплату красотку. Обещаем вернуть почти непомятой через пару часиков». От подобного намека хочется опять оставить гору трупов, чуть не дернулась к оружию. Но нет, не стоит привлекать внимание властей и свидетелей. Тем более одеты все они достаточно прилично, может опять богатенькие сынки развлекаются. Уроды, попробую решить проблему переговорами. Все же где-то и как-то, я представитель намного более развитой культуры. У вас есть возможность остаться целыми. Просто проводите нас до вокзала и отнесете вещи. Кухихи, какая смелая красотка. За вещи, конечно, спасибо, посмотрим. Да и вам придется раздеться, чтобы продемонстрировать, что ничего не скрываете. Тут у нас таможенный пункт, вы сами выбрали свой путь. Какая горячая штучка. Ты, наверное, хочешь быть. Конечно, имея дальнобойное оружие, подпускать противников вплотную глупо. Но я не хотела убивать, по крайней мере пыталась этого не допустить. Точнее, хотела все больше, но делать этого явно не стоило. В итоге предварительный расчет оправдался: длинные руки и ноги, да плюс мои 13 кн и 5 кн груза. Это против парней ростом и весом заметно меньше меня. Да еще считающих, что я буду просто стоять, максимум попытавшись позвать на помощь. После внезапного удара ребром ладони в лоб, болтуна сносит с ног. Он умудряется, разгибая спину, перевернуться в воздухе и, оттолкнувшись пусть и коряво руками от земли, приземлиться на ноги. Явно изучал какие-то боевые искусства, как и второй, кинувшийся ко мне с криком «Ки!». Не дожидаясь продолжения, встречаю его ударом носка туфли. Не плачьте заранее, всего-навсего в голень. Этого более чем хватает, поскольку хруст кости сообщает о переломе или трещине. Следующий тоже получает удар туфли, на этот раз удар каблуком назад вниз, по подъему стопы. а нечего было так близко подскакивать и обхватывать сзади, явно пытаясь провести какой-то прием борьбы. Вырываюсь и в свою очередь крепко захватываю его за одежду на груди выпрямленной рукой, после чего роняю на землю, тупо нагрузив своим весом и дернув туда-сюда, и по ребрам с носка туфель, как завершающий штрих, тоже до характерного хруста. Пара шагов вперед и добивающий снова в лоб, еще пошатывающемуся первому, на этот раз с основанием ладони. Теперь клиент падает на спину плашмя, на этом его мастерство, видимо, закончилось. Все же в единоборствах, если нет просто запредельного мастерства, решает в первую очередь тупой вес, а во вторую не менее тупая сила, даже скорость с ловкостью, уже только на третьем месте. Местная национальная борьба сумо, состязание толстяков, это наглядно демонстрирует. Отмерший наконец Кента-кун незатейливо лупит четвертого по голове, палкой с размаху, производя гулкий звук. Противник забавно сводит глаза к носу и медленно оседает на землю, тоже неплохой прием. А мне явно нужно обзавестись перчатками или другой защитой для рук, если и дальше придется решать вопросы именно так. Непривычная к такому обращению кости кисти противно ноют. Не прошло и пары минут, как мы покидаем столь негостеприимный переулок. Видимо, местный божок удачи Дайкакутен, то ли нам благоволит, то ли так изощренно издевается. Вместо проданного меча и кинжалов, после короткого обыска обзаводимся тремя новыми железками, хотя два новых кинжала весьма неказистой выделки. Что любопытно, нападавшие, оставшиеся в сознании, тот, что с поврежденной голенью и тот, что с поврежденным ребрами, сами, без угроз с моей стороны, молча избавился от клинков и вывернули свои пояса, высыпав мелочь. Видимо, я действительно постепенно приобретаю опыт общения с людьми без излишнего насилия. У последнего, того, который получил по голове палкой Кента-куна, обнаруживается кошелек кинчаку со всякой полезной мелочевкой и тесен, вместо кинжала. Это веер в сложенном виде, являющийся железным бруском, впрочем, не слишком годящийся в виде настоящего веера в виде разложенном, в отличие от гансен, чего только не знает прилежная деревенская девушка. Вот, кстати, и решение проблемы защиты пальцев подогнали, буду всех лупить этой дубинкой, которую засовываю в пояс обе. И вообще, приличным девушкам здесь положено носить веера, что же это я забыла спросить его у торговца. Высыпаю монеты в руку, для пересчета, а остальные трофеи отправляются в тюк Кента-куна, причем я, вспомнив замеченную в магазине тягу к оружию, обещаю подарить ему любой из наших кинжалов на выбор. Этого мне не очень хочется, но такие щенячьи глаза, а потом искренняя радость, наверное, того стоят. Надеюсь, что не пожалею об этом решении и он не влезет сразу же в неприятности. Немного пройдя по улице, за медную монетку в один сен удается нанять проводника-пацаненка. Так что до вокзала мы добираемся хоть и порядочное количество времени спустя, но больше не плутая по незнакомому городу. Точнее, не до самого вокзала, что нам там сейчас делать, а до расположенной рядом с ним гостиницы Райаукен. Денег, кстати, оказалось 4 иены, 15 сенов и 3 рина. Неплохой деревенский заработок за месяц, в итоге все отдала Кента-куну как жалование, свое появление в моей истории он уже оправдал. Вел себя тихо, не приставал, выполнял приказы, нес вещи, умело торговался, влез в бой. А вообще эта стычка пошла на пользу нашим отношениям, чувствуется, что мой авторитет для него стал просто непререкаемым на практике, а не только умозрительно, как раньше. Ну как же, женщина, шутя, справляется с тремя противниками-мужчинами, вооруженными кинжалами. Новая аватара богини. Ладно, пока осмотрюсь в гостинице, средних размеров доме в классической местной архитектуре. Что забавно, на мой взгляд, грубые строения крестьян и бедняков из камней, плетеных веток и бревен, зачастую сделаны лучше, надежнее и практичней, чем утонченные дома для богатых. В них основа строения, тонкие доски и бумага, натянутая на дощатые рамки. Именно так и выглядит эта гостиница, за раздвижными дверями большая комната, в которой на циновках татами стоят низенькие столики и разложены подушки для сидения. Из нее, в номера постояльцев и другие помещения, тоже ведут раздвижные двери. Появившийся служащий тут же приветствует нас и интересуется: «Желаете остановиться у нас, посетители?» «Сама». Кента-кун отвечает, как и договаривались: «Мы с госпожой ожидаем поезд в Токио. Сколько будет стоить номер?» В итоге, после короткого спора, выходит 6 иен на двоих, но это с учетом ужина и завтрака. Ну и того, что можно будет наконец нормально помыться. Сколько же времени это не получалось сделать. И свои в прямом и переносном смысле ценные ботинки у входа здесь можно безбоязненно оставить. Остальная коллекция обуви вполне вызывает уважение. Как, впрочем, и сумки можно смело бросить в комнате, о чем служащий прямо и говорит. Мы следим, чтобы никто не нарушал покой наших гостей. В вашу комнату никто не зайдет без вашего позволения, пока вы ее снимаете. Так, а что там насчет мытья? В бане установлены перегородки. Большой бассейн общий и только один. Мы заранее извиняемся и просим иметь это в виду. Не дождавшись особого отклика с нашей стороны, местный служитель продолжает. Яката и полотенца для Ансен будут сейчас же доставлены в комнату. Прошу вас, располагайтесь. Заваливаемся внутрь, сдвижные бумажные двери не только в гостиную, но и наружу. Там балконный вид на небольшой садик. Понятно, куда улетают деньги, но жить надо все же поскромнее, а то средств уличной преступности на меня явно не хватит. Наконец-таки сбрасываем вещи, становится легче, но внизу живота по-прежнему тянущая боль. Местные удобства представляют из себя расположенную прямо в номере, за раздвижной дверью, небольшую кабинку со вполне комфортным и чистым сиденьем с отверстием, ведром внизу и крышкой. Для вытирания предусмотрена красивая коробочка Корпии и Толкузу, значительный прогресс по сравнению с сушниными водорослями, используемыми в моей деревне. Впрочем, это не бумага, чего я ожидал за такие деньги. Есть еще отдельно сосуд с водой, для омовения рук и корзина для использованной Корпии. В общем, после посещения, даже моих скромных познаний в медицине хватает, чтобы убедиться в том, что проблемы явно не с пищеварением и не с мочеиспусканием. Надеюсь, я все же не подцепила что-нибудь, учитывая количество партнеров. Что тут у меня уже начинает трясти. Так, а может, в памяти прежней владелицы тела это есть? Есть, есть, есть. С одной стороны, новости хорошие и даже очень. Я не больна. Надеюсь, по крайней мере. Это всего-навсего означает, что сегодня пойдет кровь, а завтра к вечеру она закончится. Соорудить повязку со впитывающим материалом я смогу, сильнее болеть не должно. И я не беременна. Но где хорошее, там и плохое. Это будет каждый месяц. Каждые демоновы 29 дней. И я могу забеременеть. Мне нужно предохраняться. Для человека моего мира, где вопрос предохранения для любого пола решается простенькой, легко обратимой операцией, свежая идея. Может и правда, ну их отношения с мужчинами. Тем более, что до сих пор идея этого восторга в сознании не вызывает. Но ведь это все равно не отменяет потребности организма и случайные связи. Останутся и вспышки бешенства в сочетании с плохо работающей головой, хорошо хоть всего на пару дней в месяц. Да, такого сюрприза я не ожидала. И получается, прежнюю память я усвоила крайне халтурно, на уровне, что вижу, о том и пою. Несмотря на отсутствие обилия поступающей информации, я тупо не смогла выделить время на анализ той, что есть. Просто потому, что этого времени не было. То вопросы непосредственного выживания, то обдумывание текущей ситуации и поиск решений, то идея об улучшении местной жизни, моей и вообще. Я как-то раньше так ясно не понимала, размышления это явно не для работяг, они требуют расслабления и покоя. Ладно, в поезде отвлекусь, а теперь пора мыться, благо появившаяся служанка не только притащила нам гостиничные якаты с полотенцами, но и снабдила меня после тихого объяснения проблемы, тканью для нескольких повязок и все той же Корпией. Всего за 30 сенов, что немало, учитывая, что она сама скорее всего использует все те же сушеные водоросли за десяток ринов. Так, в моем мире женщины использовали. В очередной раз срочно записать идеи и поставить вопросительный знак. Все эти массово изготовленные подкладки и затычки предполагают дешевые материалы и производство при наличии денег у многочисленного потребителя. Ладно, пойдут на крайний случай лично для меня, будучи уникальным ручным товаром. В основе бумага и водоросли, крепление на веревочках как у привычных набедренных повязок или клей. Здесь есть клей на бумажных конвертах и марках, так что вместо веревочек, склеиваем смоченную поверхность. Или все же обычная повязка фандоуши, а подкладка лишь вкладывается в нее. Дадут ками, будем снабжать жен аристократии и самураев, местных лучших и местных тупейших. Главное не ляпнуть такое вслух, хоть самураям не так давно запретили носить мечи, но шуток они, полагаю, по-прежнему не понимают. Мылись мы не вместе, и это оказалось весьма удачным. И у Кента Куна авторитет не уронила, тряся сиськами и демонстрируя начавшуюся проблему. Впрочем, как вспомнила, у местных довольно безразличное отношение к этому. Ну, кровь у баб раз в месяц и че. О, разве что это слегка мешает их в эти дни употреблять по назначению, да характер портит, вот и все. То, что я уже в самом Ансен уточняла у служанки подробности омовения и назначения всяческих моющих приспособлений и средств, привлекло внимание двух уже бывших внутри женщин. Девушка, простите за назойливость, но вы так смело признаетесь, что чего-то не знаете. Приветствую, госпожа, я и не скрываю, что не сильна во многих обычаях. Лучше показать отсутствие знания, чем нарушать правила по незнанию. Я вообще из глуши, иду в Токио, чтобы пойти в школу. Простите наши манеры. После чего они представляются, оказавшись женами купцов среднего достатка. Это вы простите меня. Приятно быть с вами знакомым. Меня зовут Акими Абе. В последовавшей затем беседе любопытные и скучающие бабы сами выложили мне много интересного, пока мы мылись, плескались в бассейне и причесывались после. Еще 20 сен за услуги служанки по укладке волос. Разумеется, полезная информация шла в сочетании с тройным количеством всякого мусора, но я слушала и запоминал, даже интонации, мало ли что пригодится в будущем. Кроме того, и собственная память тела просыпалась, подкидывая некоторые подробности. А вот если бы была с сопровождающим, они бы ко мне и не подошли. Что касается очевидно полезного. Ну, во-первых, женщинам одним, по Японии, хоть из конца в конец, путешествовать совершенно безопасно. Желательно, конечно, не пешком и не нарушая элементарных разумных соображений. То есть не напиваться, не шляться ночами, не приставать к симпатичным юношам, не демонстрировать крупных сумм всем подряд и тому подобное. Ага. Статус изгоя – одно из таких разумных соображений. Кто угодно может разложить просто по причине очевидного отсутствия защиты. Все же даже формальное знание чего-то не всегда дает понимание причин и следствий. Во-вторых, женщине лучше всего быть вдовой. Это я поделилась тем, что осталась полной сиротой, не рассказывая, разумеется, всех подробностей. Вдова может стать главой семьи и делать вообще все, что захочет. Глава семьи тут вполне официальный термин по новому гражданскому кодексу, который, оказывается, приняли пару лет назад. И что забавно, пока не выйду замуж, я глава собственной семьи. Только толку от этого все равно нет по причине несовершеннолетия. Ну и в-третьих, узнав, что конкретную школу я не выбрала, меня завалили информацией. Оказывается, год назад был принят закон об образовании для девочек. В итоге средние школы для них теперь стали высшими. Это такой намек. В школу для дочерей аристократов, открытую при Гакашин, никто меня не возьмет. В токийскую женскую школу для девочек не возьмут по другой причине, там сейчас учат только по направлениям от чиновников, за счет местных властей. Зато бесплатно, впрочем, ничего бесплатного, как известно, не бывает. Поскольку выпускницы возвращаются работать учителями в начальные школы. Зато можно пойти в любую из школ открытых гайджин при христианских миссиях. Хоть это давно перестало быть сильно популярным у аристократии и самураев, но учат в них хорошо и в том числе иностранным языкам. А зная хоть один, запросто устроиться переводчиком за хорошие деньги, даже женщине. Беседа, начавшаяся в Ансине, вполне естественно перетекла в совместный ужин. Кента-кун пристроился с краю, стараясь казаться незаметным. За низеньким столом осталось порадоваться тому, что приборов для еды у местных придумано немного. Просто мечи все в рот палочками. Хотя и здесь есть свои тонкости, считается неприличным накалывать ими кусочки еды, облизывать кончики или указывать на что-нибудь. Женщины окончательно вошли в роль заботливых советниц. К примеру, объяснили, что принесенные нам блюда выложены на тарелках в светло-розовых тонах, потому что весна. Этот цвет как нельзя лучше отражает пробуждение природы и начало цветения сакуры. И если про то, как правильно пользоваться палочками, я уже практически все знала, то посуда разных цветов для любого деревенского неслыханная роскошь. Так что информация оказалась актуальной. Цвета осени – черный, темно-коричневый, зеленый, нежные оттенки оранжевого и желтого цвета. Зима – белый, серый, темно-коричневый, синий цвет. Изделия в обоих случаях – глиняные изделия в стиле мина, арибе, керамика, лак. Весна – веселые яркие цвета, красный, ярко-зеленый, голубой, белый, желтый, розовый. Лето, прохладные оттенки, спасающие от жары, цвет зеленой листвы, цвет соломы, черный, синий и белый цвет. Горячие салфетки общебри для вытирания рук во время еды, тоже не для простого народа. Только для рук, предупредили меня поучительным тоном. Да даже сам ужин к сейке, горшочек с супом майсо и еще три тарелки, из той же категории роскоши. В деревне и горсть риса в тряпочке, уже достойный ужин. А здесь все к тому же было красиво декорировано и подобрано не только по вкусу, но и по цвету. Макзук, тарелочка с ломтиками сырой рыбы, со щами. Как мне пояснили, последняя мода сюда еще не добралась, а в столице теперь везде подают суши, шарик риса, завернутый в ломтики сырой рыбы. Зато были еще, гоухен, горка вареного риса со специями и якимоно, жареная на огне рыба, не считая чая и десерта. Вспомнить все. Слепой закат догорел и замер, и вновь худобу клиня свою. Зеленый поезд виляет задом, а я с моста на него плюю. Владимир Ландсберг. Зеленый поезд. Завтрак в нашей гостинице оказался не менее пафосным, чем ужин. Целый набор мелких тарелочек разной формы с небольшими порциями всего на свете. Жаль, конечно, что расстаемся с вчерашними знакомыми, вряд ли удастся быстро найти столь же полезный источник информации. Впрочем, и столь мощный, что к концу общения, уже хотелось его временно заткнуть. После еды, уже привычно вытерев руки о щебри, отправляемся за вещами и на вокзал. Впрочем, на этот раз я не забыла попросить позвать носильщиков, хотя расстояние совсем небольшое. Как я уже упоминала, сам по себе вокзал особо меня не впечатлил. Длинная платформа, прикрытая навесом на столбах, а вот прибывший паровоз вызвал какую-то непонятную оторопь. Представьте себе машину с выставленными на всеобщее обозрение шевелящимися внутренностями. При этом она огромного размера, лязгает, пронзительно свистит и испускает облака пара, а также клубы дыма из трубы. И хоть умом понимаешь, что находишься в полной безопасности, внутри все требует убраться как можно дальше. А как интересно разносится лязг вагонных сцепок, он прямо наглядно пробегает из конца в конец эшелона, стоит локомотиву толкнуть или дернуть вагоны. После погрузки в вагон, в наше купе заглянул вежливый проводник и с извинениями, проверив билет, исчез. Кента-кун прилип к квадратному окну, а я, устроившись на мягкой полке, занялась тем, что должна была начать делать давным-давно, а именно методично проживать жизнь девочки до моего вселения, периодически прерываясь на то, чтобы прийти в себя и записать интересные выводы на бумаге. Благо, как выяснилось, ритмичное постукивание вагона при перемещении по рельсам только способствовало лучшему погружению в память. Кстати, так и не поняла, почему стучат колеса. Неужели нельзя было плотнее подогнать рельсы или сварить и заполировать стыки? Ведь внешняя поверхность рельсов выглядит отполированной до зеркальной глади, значит, технически это вполне достижимо. Выяснился еще один безусловно позитивный эффект погружения в глубины памяти. Это позволяло полностью забыть о тянущей боли внизу живота, которая, разумеется, никуда не делась, и соответственно отвлечься от тупых переживаний о том, что это теперь ожидает меня каждый месяц. Кента-кун так и просидел у окна всю дорогу. Только в середине пути мы сделали перерыв на то, чтобы перекусить. Я отправила его приобрести еду, продававшуюся прямо на перроне в городе Сидзуэке, и налить в чайник кипятку. Хорошо, что я не стала избавляться от кухонной утвари. Решила больше от жадности, но ведь в итоге это оказалось очень даже полезным. Сейчас спокойно попили чай, в самом поезде такого обслуживания почему-то нет, хотя я не совсем права, по объяснениям железнодорожного служащего, в первом классе вроде бы что-то такое в вагонах должно было быть, но у нас-то нет вагонов первого класса в поезде, и даже насчет туалета в вагонах не выяснила, поскольку сходила во вполне чистенькое и симпатичное здание на остановке. Воспоминания всплывали одно за другим, кстати, стало понятно, почему запас закорючек кэнджи у девочки в несколько раз больше положенного для выпускника начальной школы в захолустье. Оказывается, она лет с 10 регулярно читала для публики вывешенные в поселке на специальном стенде газеты «Шимбан». Непривычный для меня формат и способ подачи информации, вот и не вспомнилось раньше. Читала попутно, слушая и запоминая комментарии взрослых. А для меня это еще заодно возможность дополнительного осмысления информации. Пусть я и не специалист, но здесь хватит и моего начального общеобразовательного курса «Устройство общества», позволяет делать выводы. Как грубый пример, Если газета называется «Правда», в ней даже знаки препинания обязательно будут лживые. Здесь названия не столь откровенные, из того, что у нас появлялось. Йомиры, Эсахи, Майничи, Джиджишим. Тем не менее, из содержимого текста любой газеты сразу было понятно, что все они обеспечивают целенаправленное промывание мозгов. На мой взгляд, за их прочтение следует доплачивать.